Лорелли смотрела на него пораженная. «Имею же я право, могу же я изменить свое мнение или нет?» «Если бы была надежда достать деньги...» Он прервал себя и пожал плечами. «Чтобы удрать, нужно много денег. И потом путешествие. Нужно лететь самолетом. Это тоже дорого стоит. Но путешествие могу оплатить я», — вставила она. «Я твердо знаю, я сэкономила. Я всегда могу заработать, как только мы уйдем отсюда». Лицо Феликса напряглось. «Сколько же у тебя есть?» «Полмиллиона лир. Этого хватит, чтобы уехать и прожить месяц в ожидании, пока я подберу себе что-нибудь». Феликс отрицательно покачал головой. «Этого очень мало. Альскони будет нас искать. И чтобы быть уверенным в своей безопасности, нужно гораздо больше. Ты никогда не осмелишься заняться работой. Шпионы есть повсюду. Тебя засекут». «Да нет же, хватит. О, Феликс, прошу тебя, прошу, поедем со мной». Она пододвинулась к нему. «Ты должен поехать со мной». «А ты бы уехала одна, если бы я с тобой не поехал?» — спросил он, не глядя на нее. «Нет, я бы, конечно, тебя не оставила. Я не могу тебя оставить, но ты же поедешь со мной. Поедешь, да?» Феликс встал. «Ну вот я и получил ответ на мой вопрос. Теперь я знаю, насколько ты меня любишь». «Я надеюсь, что это так», — сказала Лорелли. «Так ты не видела Вилли у дома Триони?» — тихо спросил он, как бы продолжая разговор. Мгновение Лорелли сидела, не понимая. Потом ей вдруг показалось, что кто-то вонзил ей в сердце иглу. Ее лицо под гримом потеряло свои краски. Она смотрела на Феликса расширенными от страха глазами. «Вилли», — прошептала она, — «он что, был там?» «Именно так», — подтвердил Феликс. «Не думаешь ли ты, что я позволил бы себе, чтобы ты пошла без прикрытия на случай ловушки?» Она встала и затравленно огляделась, как будто ища лазейки. «Вилли только что вернулся», — снова заговорил он, глядя ей в лицо. «Альскони ищет его и ждет. Он хочет слышать от Вилли подтверждение тому, что произошло на вилле Триони». Лорелли отступила под раздраженным взглядом. «Дура набитая!» — продолжал он лишенным прежнего спокойствия голосом. «Ты что, вообразила, что тебе удастся выбраться подобным образом?» Он подошел к ней, схватил за плечи, вцепившись пальцами в кожу. «Вилли все слышал!» Колени ее подкосились. И если бы он не держал ее за плечи, она бы упала. Он дотащил ее до кровати, и она свалилась на нее. Стоя перед ней со сжатыми кулаками, он продолжал выкрикивать: «Идиотка! Ты что, хотела меня надуть? 250 тысяч! Ты вправду думаешь, что получишь эти деньги?» Лорелли кивнула. «Так должно быть. Они дадут мне деньги, я знаю. Это, конечно, наш единственный шанс выбраться отсюда. Деньги для нас обоих». «Без дураков», — усмехнулся он. «Только что я спрашивал тебя, что ты мне можешь предложить, и ты не упомянула об этом ни слова». «Значит, ты не могла меня бросить. Не могла бросить. Смешно». Но это не мешало тебе обманывать, как тайком от меня уехать в Буэнос-Айрес.